Когда к вечеру они наконец вернулись домой, то их встречали все обитатели поселка. Сказать, что люди ликовали, это не сказать ничего. Случалось, что в голодные зимы такие стаи нападали на стойбище и вырезали весь род. Нечасто, и в большинстве случаев люди отбивались, хотя и несли потери. Но единичные случаи были известны. А тут трое охотников и двое мальчиков, да еще и пятеро волков, были на счету именно этих мальцов. Нет, такого никто не мог упомнить ни в каких былинах. Сайна и остальные женщины с гордостью взирали на своих мужей, вернувшихся со столь опасной и столь удачной охоты. Они с достоинством приняли клыки убитых волков, в особенности это относилось к клыкам, которые отдали мальчики. Они стали не просто добытчиками, они показались настолько храбрые они и ловкие охотники. Если бы волки были добыты с обратным перевесом, то никто не прикоснулся бы к клыкам хищников. Но тут имело место обратное, а потом и победа была достойной, и трофеи заслуживали занять свое место в ожерелье. Женщины их обработают, подготовят и привесят туда, куда положено. Дмитрий с клыками не заморачивался, но об этом позаботился Табук. Получив сразу 10 клыков и заметив краем глаза, что у остальных несколько меньше, Сайна гордо вскинула подбородок. Вот какой у них с Ларисой мужчина. Он, конечно, не носит свое ожерелье, но там имеются 2 клыка барха, клык вепря, кусок от бивня бакана, а теперь еще и вот целый десяток волчьих клыков. Кто сможет сравниться с таким охотником? Ох-ох-ох, знала бы ты, как твой богатырь блинный чуть не обделался, когда заглянул в голодные глаза волка, то не выпячивалось бы вот так. А вот Лариса на все происходящее взирала с полными ужаса глазами. Тем более, когда Табук с гордостью повествовал о происшедшем событии, превознося прозорливость, ум, силу и храбрость вождя. Тому не полагалось по статусу восхвалять себя самого, только своих подчиненных. И Дмитрий не преминул это сделать. Правда, сделал он несколько необычно, сделав упор на то, с каким упорством мужчины и мальчики трудились, изготавливая оружие, которое обеспечило им победу в этой схватке. Когда они, наконец, оказались в доме, Лариса тут же начала обрабатывать его царапину, выговаривая за то, что тот не озаботился о своевременной обработкой. Мало ли какая зараза туда попала. Потом пристально поглядела на Дмитрия и дрожащим от страха и злости голосом поинтересовалась. — Дим, а о чем там вещал Табук? Почему, если вы могли убежать, ты решил дать бой стае и привел своих охотников к великой победе? — Ага, могли. Это он очень сильно преувеличил. — Да ну, конечно. Лыжи позволяют получить какое-то преимущество, но только не для меня, да и они пока еще не такие уж великие ходоки. Так что вероятность, что нас догонят, была очень велика. А тогда верный конец. Вот когда вышли против десятка зверюк, Табук только ранил того, что набегал на него, а Гарун так и вовсе промазал. Так что схарчили бы нас и не подавились. Был только один выход — дать бой на выгодных для нас условиях. Дима, больше никогда так не делай. Ларчик, ну ты чего? Можно подумать, я приманивал эту стаю. Просто так вышло. Ох, и воняет же тебя. Лариса тут же подхватилась и выбежала в прихожую, где стояло ведро с помоями. А потом послышались звуки, который можно было расценить однозначно, ее стошнило. Ну да, от него сейчас душок тот еще, весь пропах волками и кровью. Но что тут такого? За время, что они здесь, она должна была уже привыкнуть ко всякому. Конечно, они старались содержать себя в чистоте и баньку сложили из камышовых матов, обмазанных глиной, и мыло какое-никакое наварили, и мылись регулярно. Но все одно сказать, что к различной вони непривычной нельзя. Да одна только варка клея чего стоит. То еще амбре стоит, а тут... Ладно, сейчас помоется. Сайна с другими женщинами уже топят баньку для охотников. При всем своем неодобрении жилища, в котором проживал Дмитрий, баню местные приняли сразу и безоговорочно, так как мыться в ней куда сподручнее, чем в палатке, и пользоваться не в пример удобнее. Не надо ворочать раскаленные камни. Они уже уложены в каменку и ждут, когда их окатят водой. Правда, женщины все чаще забегают в гости к своим товаркам, все внимательнее присматриваются к жилищу, но пока продолжают недоумевать. Как быть при кочевье? Это понятно. Здесь не представляют, как можно все время оставаться на одном месте. Ничего. Вот поймут, что кочевать совсем не обязательно. Сразу начнут подумывать, как бы озаботиться чем-либо подобным. В колыбельке захныкал Сережа. Понимая, что он здесь один, Дмитрий направился было к младенцу, но в комнату тут же влетела Лариса и решительно отстранила его в сторону, не позволив даже коснуться ребенка. — Куда лезешь, чумазый, как черт? — Так плачет же. — Ну и что? Вот вымоешься, тогда и лезь. — Ладно, только не ругайся. — Ларис, ты нормально себя чувствуешь, не заболела? — С чего это ты взял? — Так, а... Он неопределенно махнул рукой в сторону двери, из-за которой она появилась. — Ну а чего ты хотел? В моем положении это нормально. — В каком положении? — Дим, ты дурак? — Я? — Так ты... — Ну да, — зардевшись, ответила она. — Стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли... — А как такое получилось? — Ты что, маленький, не знаешь, как это получается? — Ну, ты же говорила. — Говорила. — Дима, я ведь женщина. А что за женщина без детей? Вон с Семеном, сколько на эту тему не начинала говорить, он все на потом откладывал. Но ведь здесь даже врачей нет. Ничего. Местные ведь справляются, и я справлюсь. Блин. Да все нормально будет. Что бы ни случилось, ты просто всегда помни, что это мое решение. А как же насчет того, что здесь у детей нет будущего? А что будущее? Ну, не будет телевидения, ночных клубов и тому подобного. Но будущее будет. Теперь будет, я уверена. А вот какое оно будет, это уже от нас зависит. Как мы, женек, справимся? Все с ног на голову поставим, но справимся. Расплылся в улыбке он. Вот и хорошо. Только ты береги себя, не рискуй понапрасну. Обещаю. Да, и еще. Спасибо тебе. За что? За то, что тогда вынул из петли. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.